Она сообщается со спальней моей госпожи. Но будьте спокойны, миледи не сможет нас услышать. Она никогда не ложится спать раньше полуночи». Д'Артаньян осмотрелся. Маленькая уютная комнатка была убрана со вкусом и блестела чистотой. Но помимо воли он не мог оторвать глаза от той двери, которая, по словам Кетти, вела в спальню миледи. Кетти догадалась о том, что происходило в душе молодого человека, и вздохнула. «Так вы очень любите мою госпожу, сударь?» — спросила она. «О да, Кетти. Больше, чем это можно высказать словами. Безумно!» Кетти снова вздохнула. «Это очень печально, сударь», — сказала она. «Почему же, черт возьми, это так уж плохо?» — спросил он. «Потому, сударь», — ответила Кетти, — «что моя госпожа нисколько вас не любит». «Хм», — произнес Д'Артаньян. «Ты говоришь это по ее поручению?» «О, нет, сударь, нет. Я сама из сочувствия к вам решила сказать это». «Благодарю тебя, милая Кетти, но только за доброе намерение, так как ты, наверное, прекрасно понимаешь, что твое сообщение не слишком приятно». «Другими словами, вы не верите тому, что я сказала, не так ли?» «Всегда бывает трудно верить таким вещам, хотя бы из самолюбия, моя красотка». «Итак вы не верите мне?» «Признаюсь, что пока ты не соблаговолишь представить мне какое-нибудь доказательство своих слов, а что вы скажете на это?» И Кетти вынула из-за корсажа маленькую записочку. «Это мне?» — спросил Д'Артаньян, хватая письмо. «Нет, другому». «Другому?» «Да». «Его имя, имя!» — вскричал Д'Артаньян. «Взгляните на адрес». «Графу де Варду?» Воспоминание о происшествии в Сен-Жермене тотчас же пронеслось в уме самонадеянного гасконца. Быстрым, как молния, движением он распечатал письмо, не обращая внимания на крик, который испустила Кетти, видя, что он собирается сделать, или, вернее, что он уже сделал. «О, Боже, что вы делаете, сударь?» — воскликнула она. «Ничего особенного», — ответил Д'Артаньян и прочитал. «Вы не ответили на мою первую записку. Что с вами? Больны вы? Или уже забыли о том, какими глазами смотрели на меня на балу у госпожи де Гис? Вот вам удобный случай, граф. Не упустите его». Д'Артаньян побледнел. Самолюбие его было оскорблено. Он решил, что оскорблена любовь. «Бедный, милый господин Д'Артаньян», — произнесла Кетти полным сострадания голосом, снова пожимая руку молодого человека. «Тебе жаль меня, добрая малютка?» — спросил Д'Артаньян. «О да, от всего сердца. Ведь я-то знаю, что такое любовь». «Ты знаешь, что такое любовь?» — спросил Д'Артаньян, впервые взглянув на нее с некоторым вниманием. «К несчастью, да». «В таком случае, вместо того, чтобы жалеть меня, ты бы лучше помогла мне отомстить твоей госпоже». «А каким образом вы хотели бы отомстить ей?» «Я хотел бы доказать ей, что я сильнее ее, и занять место моего соперника». «Нет, сударь. Я никогда не стану помогать вам в этом», — с живостью возразила Кетти. «Почему же?» — спросил Д'Артаньян. «По двум причинам». «А именно?» «Во-первых, потому что моя госпожа никогда не полюбит вас». «Как ты можешь знать это?» «Вы смертельно обидели ее». «Я? Чем мог я обидеть ее, когда с той минуты, как мы познакомились, я живу у ее ног, как покорный раб. Скажи же мне, прошу тебя». «Я открою это лишь человеку, человеку, который заглянет в мою душу». Д'Артаньян еще раз взглянул на Кетти. Девушка была так свежа и так хороша собой, что многие герцогини отдали бы за эту красоту и свежесть свою корону. «Кетти», — сказал он, — «я загляну в твою душу, когда тебе будет угодно. За этим дело не станет, моя дорогая малютка». И он поцеловал ее, отчего бедняжка покраснела, как вишня. «Нет», — вскричала Кетти, — Вы не любите меня».